Ундинг сначала поднял тяжелеющие веки, потом себя. Он искал прощальных слов и не находил их. Но нельзя же было так отслушать и уйти, как если бы и не слышал. Он обежал глазами комнату, ряды притиснувшихся друг к другу книжных корешков, диск циферблата в бронзовой оправе, защелкнувшаяся крышка бювара, в углу незамеченная им раньше подставка для чубуков, на подставке старая, обездымившая трубка и тут же рядом, свесясь со спинки кресел, рукавами в землю тот старый, сбежавший из Вестминстера камзол. Ундинг, глядя в сморщенные лопатки камзола, спросил: «Как? Разве вы его не отослали, как это писалось в газетах, какому-то молодому ученому в Москве?» «Камзол может еще пригодиться и мне», — послышался уклончивый ответ. «А об ученом-бедняке из страны, о которой не солгать, не беспокойтесь. Ему посланы в виде компенсации мои черновики. Если он владеет хотя бы ножницами и клеем, рукопись поможет ему выбиться на литературную дорогу». Хозяин и гость простились. Обернувшись еще раз с порога, Ундинг видел. Из-под сдвинувшейся на лоб шапочки барона выглядывала тщательно заплетенная, отрастающая длиннящимися седыми нитями, косица. Скрипучая ветуша снова закружила медленные шаги уходящего.